У меня были своеобразные представления о чести в те годы. Другой вечер. Они снимали в павильоне. Работа закончилась в 12:00, и Карлотта снова предложила Джеку отвезти ее домой, поскольку автомобиль актрисы после очередной аварии находился в мастерской. Меняли облицовку радиатора. Она неплохо водила машину, но увлекалась скоростью и часто попадала в аварии. Они молча ехали по извилистой дороге вдоль каньона в сторону дома Карлотты. Время от времени собака актрисы, громадная бельгийская овчарка, которую она брала с собой повсюду, тянулась с заднего сиденья к хозяйке, лизала ее шею. Карлотта отталкивала пса, произнося: «Черт возьми, Бастер, веди себя прилично!» Тяжело, обиженно дыша, пес отодвигался назад, из его раскрытой пасти свисал длинный язык. Спустя некоторое время он снова тянулся к хозяйке. Карлотта иногда посматривала на сидящего за рулем Джека. Ее треугольное бледное лицо выражало насмешливый интерес. Он уже в который раз с вечера свадьбы замечал этот ее взгляд, волнующий, ироничный, дразнящий. Джек старался не оставаться с ней наедине и не смотреть на нее слишком часто, но неиссякаемая энергия Карлотты, чувственность ее лица, оттенок недоброго любопытства на нем действовали на его воображение, преследовали в сновидениях. «Ты прекрасно владеешь собой, да?» — сказала Карлотта. «Не то что ласковый и простодушный старина Бастер». «Что ты имеешь в виду?» — спросил Джек, прекрасно понявший смысл сказанного ею. «Ничего», — смеясь произнесла Карлотта. «Ничего. Ты, случайно, живя на Востоке, не дал обед грубить киноактрисам?» «Если я был груб», — церемонно произнес Джек, — «прошу меня извинить». «Ты хамишь тут всем. За это тебя и любят. Это город мазохистов. Чем сильнее их пьешь, тем большее удовольствие они получают. Не меняйся, это убило бы твой шарм». Ее манера говорить отличалась своеобразием. Она выросла в Техасе, в семье бурового мастера, у которого было 7 детей. Отец Карлотты постоянно переезжал со своими домочадцами, словно цыган, с места на место в пределах штата. Но в ее речи не было даже следа техасского акцента. Она 2 года, не жалея сил, занималась с учителем дикции и теперь говорила как выпускница лучшей английской школы. Карлотта сознательно не употребляла некоторые разговорные обороты, подхваченные уже здесь. У нее был низкий голос, который она умело использовала. Многие мужчины, знавшие Карлотту, испытывали в ее присутствии смущение, неловкость, потому что она была способна в любой момент высмеять глупость и претенциозность. На съемочной площадке Карлотта была собранной, самолюбивой, жестко отстаивающей свои интересы, уверенной в собственном таланте, беспощадной к любой неискренности. Дилейни сразу сказал Джеку: «Я постараюсь защитить тебя от нее, но ты сам не зевай. Если на мгновение расслабишься, она тотчас задавит тебя в кадре». В ее теле, вызывавшем всеобщее восхищение, казавшимся нежным и девичьим, таилась сила атлета. Карлотта не жалела времени на занятия спортом. Она следила за своим питанием, как чемпион по боксу в тяжелом весе, готовящийся к соревнованиям. Карлотте исполнилось 26, но она могла выглядеть на 18, когда это ей было надо. Она много читала, правда, без всякой системы. Наверное, стремилась возместить недостаток образования, которое получила дочь постоянно переезжающего с места на место буровика. Ее мозг был хранилищем всевозможных сведений и цитат из самых неожиданных источников. Всецело поглощенная своей карьерой, она не выходила замуж. Все это Джек узнал о ней за последние несколько недель. Сначала он восхищался Карлоттой, потом желал ее и, наконец, влюбился. Но до сих пор не признавался ей в своих чувствах. Забравшись по серпантину на вершину холма, Джек остановил машину возле большого белого дома. Собака заскулила, спеша выбраться наружу. «О, Господи!» — сказала Карлотта. «Что случилось?» Карлотта указала на кадиллак, стоявший у входной двери. «Ко мне пожаловал гость». «Почему?» «Гость будет ревновать». «Кто он?» Джек уставился на автомобиль. Он был новым, огромным, дорогим, но в Голливуде это ничего не значило. Его хозяин мог наскрести $1000 на первый взнос, надеясь разбогатеть в будущем. Сам Джек ездил на подержанном Форде с откидным верхом. «Кто он?» — повторила Карлотта. «Неужели ты не знаешь?» «Нет». «Ты меня разыгрываешь?» «А я обязан знать». Карлотта рассмеялась. Потянувшись к Джеку, она поцеловала его в лоб, как ребенка. «Это за твою беспрецедентную для Голливуда неосведомленность». Она назвала ему фамилию владельца Кадиллака. Это был Катцер, хозяин студии, человек, придумавший Джеку псевдоним. «Я полагала, это всем известно», — небрежно сказал Карлотта. «Это началось еще за 2 дня до потопа». «Он тебе нравится?» «Перестань скулить, Бастер», — обратилась она к собаке. Катцер, разменявший 5-й десяток, был женат и имел 2 детей. У него была лысина и маленькое брюшко. Катцер, как и любой другой человек его положения, внушал страх сотрудникам студии и служил для них объектом насмешек. Джек ни разу не слышал, чтобы кто-то заявил о своей симпатии к Катцеру. «Ну, скажем так», — произнесла Карлотта, — «сегодня он мне не нравится». «Передай ему от меня привет», — упавшим голосом сказал Джек. «Спокойной ночи». Карлотта приоткрыла дверцу машины, потом решительно захлопнула ее. «Я не хочу сейчас с тобой расставаться», — заявила она. «Хочу еще выпить». «Я уверен, там найдется бутылка», — Джек указал на дом. «Я хочу выпить с тобой, только с тобой. И не будь ты таким надутым. Успокойся, Бастер, не шуми». Она прильнула к плечу Джека. «Ты знаешь, как отсюда доехать до твоего дома?» Джек бросил взгляд на таинственное темное здание с зашторенными окнами и дорогим сверкающим лимузином у подъезда. Затем он завел мотор Форда, быстро развернулся и поехал вниз по извилистой горной дороге. Джек снимал квартиру в доме, расположенном в бедном районе Беверли-Хиллз, куда не доходил трамвай. Здание имело форму каре, войти в подъезд можно было через арку и густой сад, разбитый во дворе и рассеченный надвое гравийной дорожкой. Остановив машину, Джек увидел владельца соседнего коттеджа. Человек в подтяжках и рубашке с короткими рукавами сосредоточенно поливал лужайку. Трудно было сказать, что выгнало его в столь поздний час на улицу. Любовь к земле или отвращение к домашнему очагу? Они вышли из Форда и вслед за принюхивающейся собакой направились через арку во внутренний сад. Кое-где еще горел свет, из одного окна доносились звуки радио. Эстрадный ансамбль исполнял «Валенсию». Воздух был насыщен ароматом лавровых деревьев и эвкалиптов. Джек открыл дверь своей квартиры и тотчас зашторил окно, чтобы соседи не увидели их. Прежде чем он повернул выключатель, Карлотта преградила ему путь к стене и замерла в темноте. «Ну, сейчас», — сказала она. Он обнял ее и поцеловал. Держа Карлотту в своих объятиях, он почувствовал, что собака обнюхивает его брюки. Он вспомнил, как они целовались на съемочной площадке под лучами прожекторов, перед объективом камеры, в присутствии других актеров, парикмахеров, звукооператоров, электриков. Теперь число наблюдателей сократилось до 1. Эта мысль помешала ему получить максимальное удовольствие от объятий. Словно угадав, о чем думает Джек, Карлотта оттолкнула его и коснулась кнопки на стене. Раздалось жужжание, но свет не зажегся. «Что это?» — с недоумением спросила она. «Отопление». Джек включил лампу, стоящую на столе возле окна, и к своему удивлению обнаружил, что у Карлотты на лице остался грим. он забыл, что они оба только что снимались. Джек посмотрел на себя в зеркало. Его лицо было восковым, безжизненным, лишенным признаков какого-либо определенного возраста. Отвернувшись от зеркала, он увидел, что Карлотта уже забралась на диван с ногами. Она подтянула колени к подбородку. «Ты обещал, что дашь мне выпить?» Он ушел на кухню и принес оттуда бутылку виски, два бокала и графин с водой. Актриса обвела неодобрительным взглядом комнату. Джек понял, какой неуютной, голой показалась она Карлотте. «Когда люди приезжают сюда впервые, — сказала Карлотта, — они всегда выбирают для себя подобное жилье. Я называю его антидомом». Она взяла протянутый Джеком бокал и сделала глоток. «Мы оба выглядим ужасно». Карлотта коснулась грима, лежащего на ее лице. «Правда, Бастер?» Собака вытянулась в центре комнаты и смотрела на хозяйку. Услышав свое имя, Бастер вильнул хвостом. «Люди боятся пускать здесь корни», — быстро проговорила Карлотта. Впервые с момента их знакомства Джек видел ее неуверенной, смущенной. «Они чувствуют, что под яркой зеленой травой находится нездоровая почва, а вода в здешних бассейнах отравлена». Она указала рукой, сжимающий бокал, на темную резную мебель, на зеленоватые оштукатуренные стены. «Этой квартире требуется женская рука». Карлотта, изучающе, неуверенно посмотрела на Джека. Ее светлые волосы свободно падали на плечи, обтянутые свитером. «Похоже, она к ней еще не прикасалась». «Да», — подтвердил Джек, сидя на краю стола лицом к Карлотте и не приближаясь к ней. «Так мне и говорили. А еще, что ты женат. Это правда?» «Да», — ответил он. «Теперь вас ловят совсем молодыми», — заметила она. Карлотта повернулась на диване, вытянув ноги. Ступни ее касались друг друга. Она оперлась спиной о валик, держа бокал обеими руками. «Где она? Твоя жена?» «В Нью-Йорке». «Почему она отпустила тебя одного?» «Она не смогла поехать со мной из-за своей работы». «А чем она занимается?» «У нее роль в пьесе. Она актриса». «О, Господи! Но спектакль идет не бесконечно. Ты предлагал ей отправиться сюда с тобой?» «Предлагал». «Она отказалась?» «Да». «Как ее фамилия? Ну, театральный псевдоним». «Ты его никогда не слышала. У моей жены крошечная роль». «И тем не менее она не захотела ехать?» «Да. Она очень серьезно относится к своему делу». «Она хорошая актриса?» «Нет, очень плохая». «Ей это известно?» Джек покачал головой. «Нет. Она считает себя американской Сарой Бернар». Карлотта зло усмехнулась. «Ты говорил ей об этом?» «О чем?» «Ну, что она плохая актриса». «Да», — ответил Джек. «И как она отреагировала на твои слова?» На лице Джека появилась горькая улыбка. «Она сказала, что я завидую ее таланту, что мне не понять ее преданности искусству, что я гожусь только для Голливуда». «Дай ей бог счастья в Нью-Йоркском театре». Допив виски, Карлотта опустила бокал на пол. Собака подошла к нему и обнюхала. «Как долго, по-твоему, продлится ваш брак?» 2 дня, — ответил Джек. «Когда ты это решил?» «Этим вечером». «Почему?» «Ты сама знаешь». Карлотта поднялась, подошла к Джеку и встала перед ним. Легонько коснулась рукой его плеча. Ее живые огромные зеленые глаза горели на фоне маски из грима. «Знаешь, я приехала сюда не только ради того, чтобы выпить». «Знаю. Сейчас я отвезу тебя домой». Она отступила на шаг, нахмурившись, посмотрела на Джека, пытаясь понять его. «Что ты за человек?» — произнесла она. «Послушай меня. Сейчас я отвезу тебя домой, а завтра слетаю в Нью-Йорк и сообщу жене о том, что влюбился, и хочу немедленно с ней развестись, чтобы жениться на тебе». Карлотта, обхватив голову Джека своими ладонями, заглянула ему в глаза, словно пытаясь понять, шутит он или говорит серьезно. «Я бедная, простодушная, испорченная маленькая девочка, которая очень рано оказалась в Голливуде, Джек», — лукаво улыбаясь, сказала она. «Я просто теряюсь перед таким благородством и чистотой». Он нежно поцеловал ее, как бы скрепляя печатью свои слова. «А я», — сказала Карлотта, — «чем мне заняться в твое отсутствие?» «Прогони прочь от своего дома всех владельцев кадиллаков. Раз и навсегда». Карлотта сделала шаг назад, неуверенно коснулась пальцами своих губ. «Что ж, это будет по-честному». Когда они садились с Бастером в машину, человек в подтяжках все еще поливал лужайку. Он посмотрел на них через улицу. Джеку показалось, что мужчина удивлен тем, как скоро они вернулись. «Скажи мне, сколько раз ты был женат?» 3 раза. «О, Господи!» «Вот именно. О, Господи!» «Это нормально для Америки?» «Не совсем». «Ты безжалостен!» — сказала Джулия. Она стояла посреди комнаты с искаженным ненавистью лицом, расставив ноги на ширину плеч. Они жили на 12-й Западной улице в старом доме с высокими потолками и облезлыми стенами. После его отъезда Джулия повесила новые кричащие оранжевые шторы и купила уродливую мебель с трубчатыми ножками. В детской надрывался малыш, но на него никто не обращал внимания. «Ты твердишь о том, что хочешь прожить жизнь честно?» — громко говорила она. «Не обманывай себя! Честность тут ни при чем! Просто ты тщеславен и бессердечен. Чтобы добиться своего, ты готов перешагнуть через кого угодно. Через жену, через ребенка. Любой другой на твоем месте тихонько развлекся бы в Голливуде с этой старой шлюхой, а потом вернулся бы домой к жене. Тебе же понадобилось предупредить меня заранее. Господи, что ты за человек, новоявленный сэр Галахад?» Ее голос звучал резко и язвительно. Но даже у себя дома, отстаивая то, что считала своими законными супружескими правами, она говорила как бездарная актриса в плохой пьесе, старающаяся казаться резкой и язвительной. В эту минуту он не мог представить себе, что когда-то был уверен в своей любви к Джулии, находил ее красивой, что когда-то они лежали в постели, охваченные нежностью и желанием. «Не стоит говорить об этом», — сказал он, стараясь придать своему голосу мягкое, успокаивающее звучание. «Я не могу поступить иначе. Я буду содержать тебя и ребенка». «Не нужны нам твои деньги!» — Джулия заплакала. Ее фальшивые всхлипывания, с легкостью брызнувшие слезы, вызывали у Джека не жалость, а раздражение. «Я не дам тебе развода!» — произнесла она сквозь всхлипывание. «Я останусь здесь, буду заниматься ребенком и ждать, когда ты образумишься и приедешь назад. Мне тоже надо побыть одной. Без тебя никто не будет лишать меня веры в себя, смеяться надо мной, говорить о моей бездарности, о том, что я ничего не добьюсь на сцене. Когда ты вернешься, я буду одной из самых известных театральных актрис. Мне будут предлагать лучшие женские роли на Бродвее. Когда ты вернешься, я смогу содержать тебя». Джек вздохнул. Он не собирался возвращаться сюда. Она была упорна и энергична, как Карлотта, но сочетание этих качеств с талантом делало Карлотту неотразимой, в то время как честолюбие, работоспособность, самоуверенность Джулии подчеркивали ее глупость. «Джулия», — сказал он, не в силах удержаться от предостережения. «Если у тебя есть разум, ты оставишь сцену. Сделай это как можно скорее. Найди порядочного человека и посвяти себя обязанностям жены и матери». «Вон!» — закричала она. «Вон из моего дома!» Он прошел в детскую и посмотрел на сына, плакавшего в своей кроватке. «Я попрошу у тебя прощения, когда ты немного подрастешь», — подумал Джек. Сейчас он испытывал лишь сожаление по поводу того, что у них родился ребенок. Не поцеловав маленькое влажное красное личико ребенка, он покинул квартиру. Через 2 часа Джек уже летел обратно в Калифорнию.